Я люблю жалкие истории. Только знаете что? Когда будете давать книжки, то как можно посекретнее, чтобы маменька не видала». Ивану Семеновичу очень не противно было такое условие. И Фена Степановна точно никогда не заметила, когда он приносил и передавал дочери ее книжечки при миленьких переплетцах. Все лучшие творения наших известных писателей Пазенька уже прочла, оплакала страдавших героев в них, восхищалась их счастьем, читала лучшие стихотворения. И не только читала, но и понимала, разумеется, не красоты и не изящность в них, а содержание. Довольно и того для Пазеньки, дочери Кирилла Петровича и Фенны Степановны Шпаков, и ученицы мадам Торхун и конюха Мирошки. Одного не могла понять Пазенька, отчего-то Иван Семенович, когда отдает ей книги, то непременно пожмет ее руку. И так ей быстро смотрит в глаза, что ее даже начнет морозить со спины. А вот недавно начал при вручении книг уже просить, чтобы она ему улыбнулась. Она исполняла просьбу его, но не понимала, для чего это ему. Поверив в свою улыбку в зеркало, она, не найдя в ней ничего особенного, осталась при своем недоумении. Как вот в каком-то романе начитала, чтобы подобное тому, но объяснившее, для чего он это делает, ага, бедная Пазенька, разгадавшая эту штуку, бросила книгу, лежала, думала, щечки ее раскраснелись, глазки мутились, иногда проскакивали слезки, думала, и между тем свечка все горит, хоть солнце и давно уже взошло. В тот день встреча Пазеньки с Иваном Семеновичем была, как должно, в подобном положении. Лишь она слышала приближающиеся шаги его, то как птичка быстро убегала в свою комнату и дрожала всем телом. Когда же непременно должна была находиться в присутствии его, то не видела света Божьего, не расслышала приказаний матери и отвечала «все напротив». А он, Иван Семенович, и ничего. Еще все веселее был, нежели вчера, охотней бегал по всем посылкам Фенны Степановны. И на Пазеньку и не глядит. Спасибо ему, что хоть при маменьке не смотрит на меня, думала Пазенька. Окончив вечернее приказание, что должны сделать женщины завтра, Пазенька спешила раздеться и заняться романом, дочитать самое интересное. Она остановилась вчера на самом прелестном месте. Нетерпение, внутреннее волнение, предчувствие удовольствия от чтения такой произвели на щечках ее румянец, что Дуняша, раздевая ее, заметила – и даже вскрикнула: «Ах, барышня, какие вы хорошенькие! Ну как бы увидел вас теперь Иван Семенович!» «Так что же!» — вскрикнула Пазенька, поспешно закутываясь вся в одеяло, как будто бы Иван Семенович вот-вот и войдет. «Так-то, барышня, что мы все дворовые думаем, как бы он вас посватал, а вы бы за него пошли, то-то бы парочка была. Вы хорошенькая, и он красавчик. Как бы вас теперь увидел, то верно завтра бы и посватал. Бог знает что. Иди себе, я спать хочу», — сказала Пазенька и начала жмурить свои прелестные смутившиеся глазки. «А не правда же, Пелагея Кирилловна, вы вовсе не хотите спать? Вы встали с постели, из шкафика своего, от которого ключ у вас на снурочке висит на шейке, достали милую книжечку и принялись было читать. но что-то вы читаемого не понимаете».